Глава 13. Дама и джентльмен. Ровно в 10 утра Гошка и Никита уже позвонили в дверь. Открыл им сам Артем Николаевич, бледный, с покрасневшими глазами. «Вы точны, друзья мои, это прекрасное качество. Знаете, как на Западе не любят иметь дело с необязательными людьми? Раздевайтесь, проходите». «Артем Николаевич, а может, нам лучше не оставлять куртки на вешалке?» – сказал осторожно Никита. «Грандиозно, молодые люди, поистине грандиозно. Конечно, не надо, только мне в голову это не пришло. Но раз уж вы такие тертые калачи, давайте-ка все продумаем вместе. Найдем самое удобное для наблюдения место». Они обошли всю квартиру и решили, что лучше всего им спрятаться в кабинете хозяина, а он примет гостю в громадной гостиной. Дверь в кабинет хозяина оставит приоткрытой, а сам с гостей сядет за стол на порядочном расстоянии от кабинета. Тогда легкий шорох в кабинете вряд ли привлечет ее внимание. Артем Николаевич заметно волновался. «Значит, я начну с ней разговор. Сначала о делах, впрочем, как получится. Потом я зайду зачем-нибудь в кабинет, и вы мне дадите знак. Это она или не она? А там уж будет видно. Ох, уже 25 минут 11-го. Через 5 минут она явится. Эта дама тоже весьма пунктуальна. Советую перед засадой сбегать в туалет, а то вдруг приспичит». Нервно усмехнулся хозяин дома. «Здесь их два. Так что...» Мальчики последовали его совету. А то мало ли, сколько придется проторчать. Ровно в половине 11-го дверь позвонили. «Вы готовы?» «Готовы». И хозяин пошел открывать. «Ларочка, ты, как всегда, точна», – приветствовал гостю Артем Николаевич. «Артюша, бедненький, ты совсем не спал?» – ласково проворковала женщина. Гошка напрягся, но пока ничего не разобрал. Голоса между тем звучали уже гораздо ближе. «Садись, Лара, ты чего-нибудь хочешь? Ты завтракала?» «Разумеется, у меня же режим. Впрочем, откуда тебе знать? А ты сам-то ел хоть что-нибудь? Хочешь, я приготовлю завтрак?» «Да нет, спасибо, я не голоден». «Артем, милый, я, конечно, все понимаю, такое ужасное горе. Но ты должен, ты просто обязан взять себя в руки. Я уверена, что Лена, царствие ей небесное, она не хотела бы видеть тебя таким». Гошка смотрел на женщину и не узнавал ее. Он взглянул на Никиту, тоже впившегося в нее глазами. Она или не она? Тот только плечами пожал, однако в ее интонации было что-то знакомое. «Кстати, кажется, вчера было 9 дней. Надо бы как-то отметить. Нет, Лара, я человек нерелигиозный». Да и Лена всегда говорила, что ненавидит поминки, которые через час превращаются в веселую вечеруху. «Хорошо, это, в конце концов, личное дело каждого», – как-то сухо произнесла Лара. «Артем, так зачем все-таки ты меня вызвала? Я безумно обрадовалась, что ты хочешь меня увидеть. Ты же знаешь, как я к тебе отношусь». И тут Гошка совершенно четко узнал и голос, и интонацию. А спустя мгновение Никита толкнул его в бок. «Она!» – едва слышно прошептал он. «Она!» – кивнул Гошка. «Неужели мы своими глазами видели, как эта женщина заплатила за убийство Елены?» С ужасом подумал Никита. «А ведь мелькнуло у меня тогда подозрение. Но я и вообразить не мог. Тем более она говорила о каком-то боссе. Я просто хотел, чтобы ты заменила меня пока». «Но я и так заменяю тебя, Артюша», — ласково проворковала Лара. «Ты же знаешь, что можешь во всем на меня положиться». «Да, да, конечно, извини, я на минутку. Мне надо принять лекарство». Артем Николаевич поднялся и пошел в кабинет. Закрыл за собой дверь. «Ну что?» – одними губами спросил он. «Она. Вы уверены?» «Да». «Полностью?» «Да». «Ну что ж». Он вернулся в столовую. «Что, Артюша, сердце барахлит?» – озабоченно осведомилась Лара. «Да нет, сейчас уже все в норме. А вот немного раньше барахлило все – и сердце, и, главное, мозги. Ты мне вот что скажи. Что делал на Майорке Эдик?» «Что? Эдик на Майорке? Ты с ума сошел?» «Ну почему же? У меня есть доказательства». «Доказательства? Какое доказательство? Так ты утверждаешь, что он там не был?» «Как я могу это утверждать? Если и был, то я об этом не знаю». «Ой, или...» «Послушай, ты явно на что-то намекаешь, но я не могу понять, на что. Я была на Майорке вместе с тобой по более чем прискорбному поводу. Я занималась твоими делами. Извини, но я, в отличие от тебя, владею испанским. И ты утверждаешь, что не встречалась там с Эдиком». «Разумеется, нет. Артем, в чем ты хочешь меня обвинить?» «Я пока не обвиняю, я спрашиваю». «Пока? Что это значит?» «Лара, зачем ты мне врешь? Вот, посмотри на эти снимки. Они сделаны на Майорке в те дни, когда мы там были. А вот этот снимок сделан накануне убийства. И ты по-прежнему будешь утверждать, что...» «Да, действительно, это Эдуард. Но из чего следует, что это Майорка? Какие-то люди?» «Тем не менее, это снято на Майорке». «А даже если... Я-то тут при чем?» «Ну хорошо, бог с ними, с этими снимками. Скажи, что ты передавала Эдику? Судя по всему, деньги, и произошло это в Айдемосе, в кафе». Лара слегка побледнела. «В Айдемосе? Я не была в Айдемосе, к сожалению. Кажется, там очень красиво». «Лара, не надо. У меня есть свидетели, которые видели там и тебя, и Эдуарда, видели, как ты передавала ему деньги, и даже слышали ваш разговор. Ты передавала ему деньги от какого-то босса. Я что-то не знаю. Разве у тебя есть какой-то босс, кроме меня?» «Свидетели, говоришь? И кто же эти свидетели? Сколько их?» «Какая разница? И еще, зачем ты подослала убийцу к несчастной Соне Назаровой?» «Что? Чем тебе она-то помешала?» «Ты бредишь. Как бы я хотел, чтобы это все было бредом, чтобы Лена была жива, чтобы мне не надо было вести с тобой этот кошмарный разговор, не надо было обращаться в милицию». «В милицию ты спятил, придурок?» – закричала вдруг Лара. «Лучше бы уж мне спятить. Мало того, что ты годами меня обкрадывала, так ты еще убила мою жену. Я тебя обкрадывала? Я? Докажи!» «Докажу, не сомневайся. И ты за все ответишь. Как бы не так, все будет по-другому. Сценарий буду писать я, а не ты. А ну, руки вверх!» Она выхватила из сумочки пистолет. «А сейчас я тебя пристрелю, и никто никогда не подумает на меня. Никто и никогда!» Гошка с Никитой замерли от ужаса. «Надо что-то делать, ну что? Даже пошевелиться страшно. Одно неверное движение, и она выстрелит в Артема Николаевича. Так, не шевелись. А сейчас ты мне скажешь, кто такие эти твои свидетели?» «Зачем? Ты же все равно меня убьешь. Я все-таки не предполагал, что ты сама способна на убийство. Заказать – да, это ты можешь. Но сама...» «Могу-могу, голубчик, я многое могу. Ты даже не подозреваешь, на что я способна. Я сейчас инсценирую идеальное самоубийство. А ну сядь. Вот сюда, в кресло. Самоубийцы, как правило, сидят в кресле». И она ткнула пистолетом ему в бок. Он подчинился. «Так, сейчас я расскажу тебе, как все будет выглядеть. Я первым делом включу громкую музыку и выстрелю тебе в висок. Потом аккуратненько сотру отпечатки пальцев, вложу пистолет тебе в руку и тихонько уйду. И ни одна душа меня не заподозрит. Тебе нравится такой исход?» «Ты, конечно, можешь меня пристрелить, но не рассчитывай, что это останется незамеченным. Я, безусловно, простофиля, но не до такой степени. Я установил видеокамеру». «Что?» «Да-да, и сейчас она пишет все, что здесь происходит. Так что убить ты меня можешь, но...» «Ты врешь». «И не думаю. Видеокамера тут установлена давно, на случай ограбления. Короче, в целях предосторожности». Она опустила пистолет. «Это была шутка, всего лишь...» – пробормотала она. Мальчики переглянулись. «Молодец, Дрюков, сохранил хладнокровие в такой ситуации. Значит, ты раздумала меня убивать?» «Я и не собиралась». «Серьезно? А у меня сложилось совсем другое впечатление». «Прости, у меня сдали нервы. Ты обвинил меня во всех смертных грехах. Но я и не выдержала». «Предположим, ты мне не веришь?» – со слезой в голосе спросила она. «Мудрено поверить, когда в тебя тычут пистолетом». «Это не пистолет, это всего лишь зажигалка». Она быстро спрятала пистолет в сумку. «Боже, как глупо. Немедленно покажи мне пистолет. И если это действительно зажигалка, то разговор будет иной». Она молчала и не двигалась. «Итак, это не зажигалка?» В ответ ни звука. «Ну, Лара, теперь ты понимаешь, игра окончена. Ты засветилась. И тебя спасти может только чистосердечное признание. Я не хочу громких скандалов, не хочу судебных разбирательств. Я даже согласен, чтобы все считали, будто Лену убил какой-то испанский психопат». Лара подняла голову, выжидательно глядя на Дрюкова. «Но за это ты должна сейчас, здесь, написать мне обо всем. Обо всем, что ты сделала. Этот документ будет находиться в надежном месте. Если, не дай бог, со мной что-нибудь случится, ты первая от этого пострадаешь. Я, как выяснилось, был достаточно легковерным, но с этим покончено. Садись и пиши. А потом ты это прочитаешь на диктофон. Таким образом, у меня будет три документа. Письменный, видео и аудио. А что? Что будет со мной? Ну, для начала ты вернешь мне то, что украла. А дальше? Со мной ты, естественно, работать не будешь. Советую тебе уехать за границу. Ты красивая женщина, выходи замуж, рожай детей и забудь свои кровавые игры. Артем, ты ошибаешься, я к убийству не причастна, клянусь тебе. А за что же ты платила Эдуарду? Это клевета, вранье, я на Майорке вообще от тебя не отходила, разве ты не помнишь? Признаюсь, я обманывала тебя, переводила деньги фирмы на свои счета за границей, это правда. Как говорится, бес попутал. Жадный, желание разбогатеть по-настоящему. Но Лена? Нет, нет, Артем. В ее голосе слышалась мольба. Я бы ей поверил, если бы своими глазами не видел ее с тем убийцей в Вайдемосе, подумал Никита. Лара, я и так поступаю с тобой излишне мягко, учитывая, что ты организовала убийство Лены. Просто у меня нет сил на скандалы и судебные разбирательства. Впрочем, я повторяюсь, садись и пиши. Я не могу, я не знаю как. Очень просто. Начни, как начинают в фильмах такие документы. Я, Аникина Лариса Павловна, ну и так далее. И она начала писать. Прошло несколько минут, она сидела и что-то писала. А Артем Николаевич стоял за ее спиной, время от времени заглядывая ей через плечо. Артем, я должна прерваться, мне необходимо выпить. Выпить, пожалуйста, я налью. Виски устроит? Да, и если можно, чашку кофе. Пожалуйста, идем на кухню. Они ушли. Мальчики перевели дух. «Мне это не нравится. Она опять что-нибудь выкинет», – прошептал Никита. кухне доносились голоса. Но слов было не разобрать. И вдруг там раздался грохот, упало что-то тяжелое, и буквально тут же в столовой появилась Лара. Она схватила со стола исписанный листок, скомкала его и сунула в карман. Потом она начала медленно обходить столовую, внимательно рассматривая стены и потолок. «Камеру ищет», — сообразил Никита. «Но где же Артем?» И тут же Гошка толкнул его. Она его кокнула. «Надо ее задержать!» Сумочка с пистолетом лежала на кресле. А сама Лариса Павловна находилась сейчас довольно далеко. Гошка вдруг одним прыжком оказался у кресла, выхватил из сумочки пистолет. «Руки вверх!» – крикнул он. Женщина в испуге обернулась. «Ты кто такой?» – вырвалась у нее. «Немедленно опусти пистолет!» «Нет, мадам, шутки кончились. Никита, на кухню!» Никита бросился на кухню. Там на полу без сознания лежал Артем Николаевич. Дико озираясь, Никита искал телефон. «Ага, вот он!» Мальчик набрал 03 и вызвал скорую. Потом пощупал пульс у Дрюкова. Пульс был, хоть и очень слабый. Тогда Никита рванул балконную дверь, перегнулся через перила и заорал. «Леха, живо сюда!» «Бегу!» И Никита помчался назад в столовую. Гошка, бледный, с каплями пота на лбу, держал на мушке Ларису. «Кто вы такие? Опусти сейчас же пистолет, придурок!» «И не подумаю», – дрожащим голосом ответил Гошка, понимая, что все равно не сможет выстрелить в живого человека. Кажется, то же самое сообразила и Лариса. Мало-помалу она пятилась к выходу. Никита мигом оценил ситуацию и кинулся к двери. «Пусти, идиот!» «И не подумаю!» «Болваны!» – презрительно бросила она и сняла трубку домофона, висевшего на стене. «Дежурная, немедленно вызовите милицию в 48-ю квартиру! Немедленно! Какая разница, что случилось? Это я объясню милиции! Банда подростков!» На секунду ребята растерялись. «Кретины, ублюдки! С кем вздумали тягаться?» – завизжала она. Но тут в дверь позвонили. Никита распахнул ее, и в квартиру ворвался Шмаков. «Опаньки!» – неслабо закричал он при виде Гошки с пистолетом. «Шмаков, держи ее!» – завопил Гошка, стряхивая с себя оцепенение. «Не подходи, ублюдок!» – прохрипела дама. «За ублюдка, мадам, ответите!» – как-то странно произнес Шмаков. И вдруг подпрыгнул, повернулся, и Лариса рухнула на пол. «Руки, свяжи ей руки!» – распорядился Шмаков. «Чем? Да хоть галстук найди, какая, блин, разница?» Он, что было сил, держал Ларису. Впрочем, она и не сопротивлялась. Никита уже протягивал Лехе веревку, которую нашел на кухне. Вдвоем они скрутили ей руки. Она не подавала признаков жизни. «Лех, а ты ее не того? Не укокошил?» – испуганно спросил Никита. «Да нет, это так, легкий шок. А ничего, приемчик, да? Гляди, гляди, оклемалась. А чего тут у вас было-то? Скорую вызывали?» – раздался женский голос. «Боже, что тут такое?» – отшатнулась докторша. «Репетиция!» – брякнул первый попавшийся Шмаков. «Пожалуйста, скорее, там на кухне», – заговорил Никита. «Похоже на отравление». Он потянул докторшу за руку. Докторша наклонилась над Артемом Николаевичем, и он вдруг открыл глаза. «О, кто вы?» – живой, – обрадовался Никита. «Он жив!» «Суки, гады, подонки!» – извивалась на полу Лариса. «Ничего, сейчас милиция приедет, я все переиграю. Это вы будете париться в тюрьме, а я посмеюсь над вами, ублюдки!» «Должен вас огорчить, мадам, Артем Николаевич жив и даст показания не в вашу пользу. И будьте добры, извините нас за невежливое обращение с вами. У нас не было иного выхода», – ответил Гошка. «Никита», – едва слышно прошептал Дрюков, – «она сбежала?» «Больной, на вас было совершено покушение. Я вызываю милицию», – предупредила докторша, вонзая шприц в руку Артема Николаевича. «Не беспокойтесь, уже вызвали», – сказал Никита. «Нет, Артем Николаевич, мы ее задержали». Докторша как-то странно на Никиту покосилась. «Зачем?» – болезненно поморщился Артем Николаевич. «Все еще лежа на полу. Я не хотел». «Это она вызвала. Сама хотела на нас все свалить». «Хотели, не хотели. Его отравили, а он благодушничает», – ворчала докторша. «Я все равно бы вызвала. Эй, мальчик, помоги мне его поднять». Они подняли Дрюкова, помогли сесть на стул. «Ну, больной, говорите, что стряслось», – потребовала докторша. «Я и сам не знаю. Видимо, она что-то подсыпала мне в стакан. Я один глоток сделал и отрубился». «Ваше счастье», – нюхая стакан, сказала докторша. «Если бы успели все выхлебать, вряд ли уже очнулись бы». И тут явилась милиция. Когда в квартиру ворвалась целая группа вооруженных милиционеров, Гошка похолодел. Он представил себе, что было бы, если бы Артем Николаевич умер или еще не пришел бы в сознание, а Лариса объяснила бы, что эти негодяи-подростки устроили тут заварушку, и никто бы не доказал их невиновность, потому что милиция поверила бы слабой женщине. «Нам опять крупно повезло», – подумал он. Зато Шмаков был в полном восторге. Он, захлебываясь, давал показания. Вместе с одним из милиционеров бегал за понятыми и вообще наслаждался жизнью. Никита же пребывал в каком-то сонном оцепенении и очнулся лишь тогда, когда пришел его черед давать показания. Лариса, истошно крича, требовала адвоката. «Будет вам, гражданочка, и белка, и свисток, и адвокат», – успокаивал ее немолодой майор Климов. «Разберемся. Не извольте беспокоиться. Вы покамест не арестованы, а задержаны. Улавливаете разницу?» И тут друг Гошка вспомнил о Соне, о засевшем в ее квартире убийце. И как они обо всем этом забыли? Он попытался что-то сказать майору, но тот отмахнулся от него. «Погоди, мальчик, не до тебя сейчас. Ты уже дал показания». «Но это очень важно, я просто забыл!» – выкрикнул Гошка. Но в квартире толкалось столько народу, и всем было не до него. «Гош, ты что?» – шепнул Шмаков. «Как что, про убийцу забыли, который в Сониной квартире дожидается? А может, мы сами, а?» «Что сами? Смотаемся сейчас по-тихому и отловим?» «Да что, Леха, он же вооружен, в засаде сидит. А мы?» «Эй, пацаны, в чем дело?» – спросил вдруг подошедший к ним молодой человек в штатском. «Понимаете, тут такое дело, мы совсем забыли про еще одного типа. Что за тип? Наемный убийца». «Да? Не больше и не меньше?» «Да, не больше и не меньше», – решительно тряхнул головой Гошка. «Он вчера засел в квартире одной девушки». И Гошка рассказал молодому человеку все, что знал. «Вот так-так. У вас, оказывается, еще и девочки умные. Обалдеть от вас можно. Что ж, проверим. А вы не подумали, вдруг этот кавалер девушки, на? Как бы конфуза не вышла». «Нет, нет. Вы можете позвонить? Если она пришла в себя, она вам скажет». «Ладно, не волнуйся, браток», – похлопал Гошку по плечу оперативник. «Проверим. Тут, похоже, серьезное дельце наклевывается. Кстати, можете быть свободны». «Как? Давайте, ступайте, хватит вам тут околачиваться. Вы большие молодцы, спасибо вам. А теперь пора и домой. Давайте, ребятки, давайте». «Ничего не попишешь, пришлось подчиниться». «Ну вот, Никита, ты вправе считать, что ты отомстил за убийство Елены», – сказал Гошка, выйдя на улицу. «Теперь эта тетка получит по заслугам. Ты доволен?» «Не знаю», – честно признался Никита. «Это все-таки было ужасно». «Ну ты малахольный», – заметил Шмаков. «Что ж делать, малахольный?» – с невеселой улыбкой кивнул Никита. «Надо же, и не спорит, и не огрызается», – удивился Леха. «Но скажите, как я ее вырубил, класс?» «Нашел чем гордиться, женщину с ног сбил», – проворчал Никита. «Женщину?» – завопил Шмаков. «Где ты видел женщину? Она была как кобра, еще секунда, и всех бы пережалила». «Это точно», – кивнул Гошка. «Вылитая кобра. Просто Леха, Никита у нас дамский угодник». «Ничего подобного. Я не дамский угодник. Я джентльмен».